Бог простых людей. Есть божество, довольный всем склоняю, пред ним без просьб я голову свою. Вселенный строй спокойно созерцаю, в ней вижу зло, но лишь добро люблю. И верит ум мой будущему раю, разумных сил предвидя торжество. Держа бокал, тебе себя вверяю, всех чистых сердцем божество. Приют мой прост, бедна моя одежда, как друг верна святая бедность мне. Но здесь мой сон баюкает надежда, и лучший пух мне грезится во сне. Богов земных другим предоставляю, их милость к нам — расчет или хвастовство. Держа бокал, тебе себя вверяю, всех чистых сердцем божество. Земных владык законами и властью не раз играл здесь баловень судьбы, и вы, башки, игрушкой были счастью, пред ним во прах склоняясь, как рабы. Вы все в пыли, я ж чист и сохраняю в борьбе за жизнь покой и удальство. Держа бокал, тебе себя вверяю, всех чистых сердцем божество. Я помню дни, когда в дворцах победы у нас цвели искусства южных стран. Потом на нас обрушились беды, и налетел нежданный ураган. Мороз и снег принес на миг он краю, но льда у нас непрочное вещество. Держа бокал, тебе себя вверяю, всех чистых сердцем божество. Угроз ханжи страшна бесчеловечность, конец земле и времени конец. Пришла пора узнать, что значит вечность. На страшный суд восстань и ты, мертвец, кто грешен в ад, дороги нет уж краю, порок сгубил земное естество. Держа бокал, тебе себя вверяю, всех чистых сердцем божество. Не может быть, не верю в гнев небесный, всего творец, всему опорой Бог. Он дал любви дар творчества чудесный, и ложный страх рассеять мне помог. Ко мне любовь, вино, друзья, я знаю, что вправе жить живое существо. Держа бокал, тебе себя вверяю, всех чистых сердцем божество. Бог простых людей. Баловень судьбы — Наполеон.